Глава 8. Хельга и Таисия обложились ворохом папок с самого раннего утра, оккупировали местный архив. Виктор Викторович Половинкин пытался получить пропуск в хранилище местного ФСБ. Несмотря на наличие кипы разрешительных бумаг, подписанных весьма ответственными лицами, ВОЗ, как говорится, был и ныне там. Контора умела хранить свои секреты даже давно минувших дней. Он в очередной раз позвонил генералу Романцу, напомнил о себе и о своем сидении в приемной высокого начальства. Наконец, звезды на небе расположились нужным образом, все необходимые документы были подписаны, и молчаливый молодой человек проводил Половинкина в подвал, усадил за стол и принес необходимые документы. «Ты лучше меня знаешь, что воровские заточки — не серийное производство, их не штампуют в кузнечно-прессовом цехе». Силуянов сидел перед экраном навороченного ноутбука и вертел перед камерой орудие убийства, изготовленное в одной из местных колоний. Человек ее, изготовивший, имеет свой почерк, если хочешь свое фирменное клеймо. Однако я сразу тебя разочарую. Автор всего шедевра холодного оружия, точно такого, каким был убит бедняга Олейников, умер давным-давно. Его убили примерно такой же заточкой. Но сей факт отношения к нашему делу не имеет. Заточек, подобно этой, нашу сто, изготовил за свой недолгий век немало. Все их отследить невозможно. Наличие у вора такой штуковины служит как бы удостоверением. Предъявитель всего вхож к людям высокого полета. Поэтому просто так, без большой надобности, эту пику в ход не пускают. И тем более не оставляют как улику. Марго внимательно слушала собеседника. Благо интернет не рвался, и изображение на мониторе было вполне приличным. Силуянов, следовательно, выходит, что пошедший на мокрое дело и оставивший пику в теле своей жертвы, как бы давал сигнал кому-то, что либо очередь за ним, либо кому-то надо молчать, иначе пика придет и к нему. Черная метка получается, или я в чем-то ошибаюсь? Марго, да что бы ты ошибалась, быть такого не может. Ну, разве что один единственный раз. Это когда же? С вызовом спросила женщина. «Когда со мной связалась?» Улыбнулся олигарх. Внизу экрана замигала зеленая точка, означавшая, что поступили очередные сообщения. Марго, не отключая видеосвязи, открыла их. Копии результатов экспертизы картин старых мастеров из Новогреческого музея сообщала, что еще 4 из них являются копиями, сделанными ориентировочно в период с 1960-го. По 1965 годы. Второе сообщение было от Хельги и Таисии. Молодые сотрудницы сыскного бюро сообщали, что у директора музея Кравчука имеется сын Леонид, прописан в городе Москве, однако по месту прописки практически не проживает. Тут же была копия документа из наркодиспансера, согласно которой Кравчук Леонид Олегович неоднократно лечился от наркотической зависимости. Закончив читать эти сообщения, Марго обратилась к Силуянову. «Как ты считаешь, мог ли этот Кравчук-младший провернуть аферу с картинами и убить художника?» «Насчет картин вполне возможно, это я допускаю. А вот за точкой — человек. Тут, дорогая моя, сноровка должна быть, навык, так сказать. Наркоману это вряд ли под силу». «А нанять убийцу мог?» «Королева, ты хочешь услышать от меня ответ, который и сама знаешь. Убийцу он нанять, наверное, мог, но не такого козырного. На мой взгляд, именно Олейникова убили, чтобы метку этому сыночку показать. Мне кажется, что и ты такое вполне допускаешь». Как ни уговаривал Половинкин безымянного сотрудника конторы разрешить ему сфотографировать или хотя бы переписать кое-какие данные из папок, лежавших на столе, ничего не вышло. Не положено, запрещено, секретно. Других слов молодой служака не знал. Пришлось частному сыщику запоминать всю информацию. А ее было немало. Иорданец Вахабит по кличке Акрам, представитель террористической организации Харам, организовал доставку сильнодействующих наркотиков в нашу страну. Но продажей дурмана не ограничился. Его целью был Газават, священная война, в которой, как известно, все средства хороши. Так уж случилось, что его бизнес-интересы пересеклись с местными поставщиками наркотиков, которые никаких идейных взглядов не придерживались, за исключением поклонения Золотому Тельцу. Наркодилеры поначалу решили просто уничтожить конкурента, но все их попытки закончились ничем. Проникнуть в среду ваххабитов было практически невозможно. Тогда по совету одного из бывших воров в законе, они слили имеющуюся информацию в компетентные органы. Увы, как это часто бывает, пословица «не рой яму другому» оказалась права. В результате на долгие сроки сели они сами, а некоторые не сели совсем, они легли и легли навсегда. Однако и Харам понес значительные потери. Наиболее ощутимой была потеря канала поступления валют. Временно, но Акрам остался без денег. Умный, образованный, закончивший не один европейский университет иорданец, придумал схему быстрого обогащения. Вечно просящий дозу сын директора районного художественного музея был у него на постоянном крючке –